Глава вторая. Сэмпай. Только среднюю школу закончила? Серьезно? Сэмпай перестала расставлять сэндвичи на полке и посмотрела на меня. Правда? Только среднюю школу? Ого, офигеть! Саютяса, чума! Чума? Ну, просто думаю, что это прикольно. Это прямо ощущается. А, старый вперед ставь, а свежий поглубже. Да. Юки Асами-сан, мой первый сэмпай в магазине, где я начал работать. Волосы светлые, а кожа загоревшая, будто из салона красоты. В отличие от цвета от кожи и волос, макияжа на ней было немного. Глаза слегка с прищуром, но смотрится она классно. С виду она кажется немного угрожающей, но по работе она все довольно вежливо рассказывает и общается с ней легко. «Ты чего такая вежливая? Прикольно, конечно. Мы же одного возраста». «Ну, Юки-сан, на работе ты ведь мой сэмпай». «Я же говорила, зови меня сами». «А, да, ага». Я стала кивать, а уголки губ приподнялись, она снова начала расставлять сэндвичи на полке. «Ты чего в старшую школу не ходишь? У тебя какая-то цель?» «Нет, ну, просто, наверное». «Просто? Ну, бывает». Асами расспрашивала обо мне, рассказывая основные принципы работы. Спрашивала она так, будто я ей и не интересна вовсе. Хотя в таких случаях обычно вопросов не задают. Скорее ей было интересно, просто она спрашивала в меру. Такое было ощущение. То, что я только среднюю школу закончил и бросила учебу, ложь. Я пошла в старшую школу, но теперь прогуливаю вообще далеко от нее и совсем одна. Вот только объяснять ей этого не хотелось. И если скажу, начнутся дополнительные ненужные мне вопросы. Хоть я и дала довольно рискованный ответ, даже если бы сказала правду, не думаю, что Асами стала бы особо лезть. «Они ничем не отличаются. Так что старый вперед, а новый назад. Все просто. Ну, прежде чем выставлять, надо за полкой зарегистрировать. Но это уже другая работа, так что нормалек». «Поняла». Никогда не слышала, чтобы старшеклассница говорила «нормалек». Ответив ей, я улыбнулась, но она этого не заметила. «Да, Асами сказала, что ей 17. Это заметно по внешнему виду и манере речи. Но она типичная гяру». «Так, Саютяса, где ты живешь?» От этого ее тяса смеяться хочется. Так что лучше бы она этого не говорила. «В 5 минутах отсюда». «О, я тоже где-то так. Возможно, мы вообще рядом живем». «Я в направлении станции». «А, в направлении станции. А и в противоположной стороне». Асами почесала голову и хмыкнула. «В 5 минутах в противоположной от станции стороне». «Опять и пять, за 10 минут я могу до твоего дома добраться, Саютяса. Все равно близко. Прикольно». «Прикольно?» Невнятно ответив, я заподозрила неладное. «Тут что не думай, дальше Асами должна сказать. Тогда пойдем к тебе домой, Саютяса». «Ну, так и думала. Не можно к тебе, а пойдем». Прямо в стиле Асами. Я натянула на лицо пресную улыбку и стала размахивать руками. «Даже не знаю. Не уверена, что человек, с которым я живу, даст добро». Человек, с которым ты живешь?» Ее брови дернулись. «Говоришь так, будто он не член семьи. Парень или сожитель?» «Нет, он не мой парень». «Не парень, не член семьи?» Она принялась задавать вопросы. Я не знала, как ответить, но потом вспомнила слова мужчины, у которого когда-то ночевала. «Когда хочешь что-то скрыть, скрой самое важное, а остальное можешь рассказать. Если уж стала на мину, она взорвется, а идти дальше придется». Он встречался сразу с 7 женщинами, и ни одна об этом не узнала. Его телефон звонил несколько раз на дню, и всегда звонили разные женщины. Им он говорил «люблю», а мне лишь то, что я милая. И я понимаю, что в данном случае врать ему было ни к чему. «Мы не связаны кровью, но он мой старший брат, которого я с детства знаю». «Брат, с которым не связано кровью? Да это же писец!» «Не писец, он хороший человек». Соврала о том, что знаю его с детства. Но если бы сказал, что он член семьи, то точно где-нибудь прокололась. «Он на тебя не бросался? Все же в порядке?» «В порядке, в порядке. Он бы так не сделал». Даже бесит, что такого не было. Удивило меня то, что добропорядочность Асами оказалась выше, чем я считала. Я думала, она за более свободные отношения, потому это показалось мне странным. Я даже думала, что с моим мышлением что-то не так, раз я без проблем живу с мужчиной. «Но ты ведь такая миленькая, Саютяса! Любой мужчина возбудится. А он и не член семьи к тому же. Я тоже так думаю. Сама не понимаю, но ничего подобного и правда не было. Нет, он точно сдерживается. И когда-нибудь наверняка обнажит клыки. Не знаю почему, но доверие Асами по отношению к Юсидисану было на нуле. Хотя они и не встречались, но я понимаю, что она хочет сказать. Я тоже не считаю наши отношения нормальными. Ну, есть причины, почему я живу у него. Ого, и родители ничего не сказали. Точно вспомнив о работе, Асами стала расставлять на полку онигири, задавая вопросы. Услышав родителей, я запнулась, но тут же улыбнулась и кивнула. «Мои родители поддерживаются принципа невмешательства», — сказала я, посмотрев на нее, и встретилась взглядом, скосившийся на меня Асами. В этот раз взгляд был не безразличным, а немного резким. Сердце стало биться быстрее. Вот как. Ну, раз родители такие, то можно и с незнакомым мужчиной жить». Асами отвела от меня взгляд и снова принялась расставлять онигири. Напряженная атмосфера сразу же смягчилась. Что же это был за взгляд? Я чувствовала, что сердце забилось быстрее. «Но я все равно к тебе домой пойду», — обронила Асами и посмотрела на меня. «Я выясню, что за человек твой брат». «Ага». Я об этом не просила. Я натянуто улыбнулась. Она была уверена, что придет ко мне, и отказать ей было сложно. «Сегодня же зайду». «Да?» «Работать все равно вместе закончим. Просто отлично». «А сегодня?» На мне холодный пот выступил. Слишком это внезапно. «Твой брат работает или он нит?» «Что-то всего два возможных варианта». «Работает. Очень много». «Значит, его не будет, когда мы придем?» «Не будет». «В таком случае подожду». «Чего она все решает? Где можно прийти и можно подождать?» В голове я думала об этом, а на деле лишь нервничала. «Как это Юсидисану объяснить?» Хотелось отказать, но после всего, мне кажется, это может плохо кончиться. Она ведь подумает, ну точно у вас непристойные отношения, о которых остальным сложно рассказывать. Вообще, будь между нами такие отношения, то еще ладно. Просто бы сказала, чтобы она дальше не влезала. Но между нами и правда чистые отношения, и хоть она мой сэмпай, мне неприятно, что она вот так принижает Юсидисана. Слегка поколебалась, и вот результат. «Ну, ладно». Дала я неуверенный ответ. Асами-сан закивала и подняла большой палец вверх. «Положись на меня». «В чем?» Неуверенно улыбаясь, я невнятно кивнула. Работа заканчивается в 6. Йосида-сан возвращается в районе 8. Как закончу, сразу же отправлю ему сообщение. Как же хорошо, что он купил мне телефон. Глава 3. Гяру. Саю редко пишет мне во время работы. Думаю, что-то случилось. Я посмотрел и нахмурился, увидев текст сообщения. «К нам придет мой сэмпай с работы. Прости, что не смогла отказать. Думаю, она побудет, пока ты не вернешься. А, это девушка». Я вздохнул. «Нет, конечно, она может кого-то привести. Хорошо, что у нее подруга появилась. Но это нормально о наших отношениях рассказывать?» Пока я ломал голову, пришло еще одно сообщение. «Я сказала, что мы не связаны кровью, но ты старший брат, который заботился обо мне с детства». «Заботящийся старший брат», – пробормотал я и усмехнулся. «Обращается иногда как со стариканом, но в такой момент смогла нормально соврать. Но если я брат, то тяжело будет с фамилией и прочим обманывать. Поэтому я был благодарен, что она описала меня скорее как соседа, всегда жившего рядом, с которым она была дружна. В любом случае, раз она не смогла отказать, значит, на это есть причина. Да и дома нет ничего такого, за что мне стыдно будет». «Понял». Дал я короткий ответ и положил телефон на стол. Потом посмотрел на компьютер и заметил стоявшую рядом подчиненную Мисиму Юзуху. Она неожиданно оказалась передо мной, так что у меня плечи дернулись. «О, напугала! Предупреждай, когда подходишь». «Йосида-сэмпай, у тебя поле зрения узкое!» Неуверенно улыбнувшись, сказала она. А Хасимото за соседним столом хмыкнул. «Сообщение пришло. От кого?» «Тебя не касается. Что там у тебя?» После моего ответа на ее лице на миг появилось недовольство. Но потом она тихо вздохнула и указала на мой рабочий компьютер. «Я загрузила нужные данные на сервер. Проверь, пожалуйста». «О, сегодня ты быстро. Хорошо, проверю». «Полагаюсь на тебя». Я кивнул и посмотрел на Мисиму. Ожидая продолжения, я вопросительно склонил голову. Но на ее лице появилась озадаченность, и она тоже слегка согнула шею. «Что?» «А это все?» «Все». Замычал я. «Подобное могла бы и по почте отправить. Хватит бестолку перед столом стоять». «А вот как? Подойти и сказать, ведь 10 секунд всего занимает. Глупо по почте писать». «Сообщение никуда не денется, и в случае чего проблем точно не возникнет». После моих слов Мисима нахмурилась. «Ты так говоришь, будто заранее от меня проблем ждешь». «Потому что куда реже от тебя их ждать не приходится». А потом добавил. «Даже когда думаю, что проблем быть не должно, они случаются. Потому если ты пришлешь по почте, я загрузила на сервер, это и будет подтверждать, что ты загрузила. И если данные пропадут, то это уже будет не твоя вина». После моих слов глаза Мисимы широко открылись, и она выдала глупое «А». «Так ты это ради меня сказал?» «Это не только тебя касается. Важно защититься, чтобы тебе чужие ошибки не приписывали». «Но только ты мне это объяснил, Йосида-сэмпай. Люблю тебя!» Услышав слова Мисины, молча работавший Хосимото прыснул. «Она тебя любит, Йосида?» «Заткнись. Хотел бы я поскорее ее на кого-нибудь пихнуть». «А, жестоко! Я хочу работать лишь под твоим началом, Йосида-сэмпай!» «Ты под любым началом работать не хочешь». Стоило сказать это, и Мисима обманчиво улыбнулась. А Хосимото пробормотал. «Ну, в последнее время она больше работать стала». «Ну, вообще права. В последнее время она стала лучше выполнять работу, чем раньше. Хотя меня раздражает, что я все еще вижу, что Мисима спустя рукава к работе подходит. Не зная о моих чувствах, она гордо выставила грудь. Уголки ее губ приподнялись. Может, если хочет». «А, ну ладно. Возвращайся на место и работай. Отправь сообщение». «Поняла». Отсалютовав, Мисима вернулась к своему столу. Пока она не села за свой стол, я наблюдал за ней, а потом вздохнул и повернулся к своему компьютеру. «Йосида, а ты не слишком надоедливый?» Внезапно заговорил Хосимото. Я бросил на него взгляд, а он не отрывался от монитора и продолжал говорить. «Я вот думаю, что стоит разок как следует обжечься, и сразу работать лучше станет». «Ну, я тоже так думаю». «Раз думаешь, так оставь ее». Хосимото перестал стучать по клавиатуре и посмотрел на меня. «Я вот вижу, что ты все время стараешься что-то сделать до того, как она что-нибудь натворит». «Это не так». «Не знаю, что ты думаешь, но выглядит именно так». Хосимото сказал то, что хотел. Снова посмотрел на свой экран и застучал по клавиатуре. «Что плохого, что я обучаю тому, что сам знаю?» Тихо пробормотал я и тоже стал клацать по клавиатуре. Скорее всего, Хосимото слышал меня, но ничего не сказал. «А-а-а, старикан!» Сказала белобрысая Геру, тыкая в меня пальцем. «Вот же грубиянка!» Лишившись дара речи, я посмотрел на пожавшую плечами Саю. Геру ее сейчас не видела, а девушка слегка склонила голову. «А, ну если присмотреться, то в принципе симпатяга. Аура, как у старикана. А мордашка ничего, жалость какая. А меня сами зовут. Так и обращайся». «А, здравствуй». Она протянула руку, а я поклонился и пожал ее руку. Тут Геру, а сами с прищуром посмотрела на мою руку. А потом ее глаза округлились. «Блин, Йосида-сан, ну и здоровенная у тебя рука!» «А, вот как!» «Смотри, Саютяса, здоровенная же, офигеть!» Если сравнивать ее руку и мою, то для Асами у меня рука и правда большая. Девушка обернулась к Саю и сказала: «Огроменная!» Саю невнятно улыбнулась и сказала: «Очень прикольно!» «Ах, она просто сдалась!» «Не похоже, что ей прикольно». Асами не обращала внимания на реакцию Саю. Какое-то время поражалась размером моей руки, а потом, точно что-то вспомнив, посмотрела мне в лицо. «Что?» «Вроде хороший человек. Ладно». «Ничего не понимаю, но вроде ее одобрение я получил». Асами закивала и вернулась в комнату. «Я переживала, что Саю Тяса живет с братом, с которым не связано родством. Еще и сказала, что ты не ее парень. Я вообще не поняла, что это значит. Мужчина, который не член семьи и не парень. Шибзец какой-то». «Шибзец?» Старику суть этого слова не понять. Смысл ее слов можно было понять лишь из контекста. Было не понять, весело Саю или же она сейчас озадачена. Слабо улыбаясь, она слушала Асами. «Но с виду ты довольно безвредный старикан. А, брат, извиняй». Слова из Асами лились как из пулемета. А потом, точно вспомнив о чем-то, она похлопала по моей кровати. «Ну же, Йосида-сан, тоже садись». «Это мой дом, бестолочь». Похоже, сэмпай с работы Сайо довольно пробивная гяру. Вкусно! Что это? Офигенно вкусно! Исидати, ты каждый день это ешь? Вот же ты счастливчик! Офигеть! Слова вылетали, как из пулемета. У меня дома Асами вела себя так, будто это ее дом. И пока Сайо готовила ужин, она расспрашивала о нас. Честно говоря, врать я умею плохо. Мне было не просто говорить о том, что я знаю Сайо с детства. Да и сложно было с возбужденной трескотней Асами. Будучи внимательной, Сайо приготовила ужин на троих. Вообще, когда нас здесь трое, ощущается давление. Квартира-то для одного предназначена. Одному нормально, но вдвоем и втроем тут места становится мало. Зная или нет о моих мыслях, Асами беззаботно заговорила. Исидати, маловато у тебя квартирка. Как ты уйдешь, сразу свободнее станет. Давайте есть. Поешь и уходи. Улыбаясь, Асами взяла в рот жареные овощи, приготовленные Саю, и с наслаждением стала жевать. Места чертовски мало, но мне нравится. Не говори, что места чертовски мало. Ну просто у меня дом офигеть какой огромный. Прямо сама размером удивляюсь. Хвастаешься. Неуверенно улыбнувшись, я закинул рис в рот, а Асами стала слегка мрачной. Да не хвастаюсь я. Сама улыбалась, но глаза были мрачными. Я понял, что прокололся. Похоже, сам не понял, как наступил на мину. Я встретился с ней впервые, и мне не хватало смелости лезть туда, куда она сама не хотела, чтобы кто-то совался. «Ты близко живешь?» Я умело сменил тему. Выражение на лице сменилось, и Асами закивала. «Да, верно. В 10 минутах. Офигеть!» «Нечему тут офигевать». Сайо не лезла в наш разговор и молча слушала, только лишь улыбалась при этом. Думая, в чем дело, я посмотрел на нее. Она пожала плечами и смотрела то на меня, то на Асами. Только встретились и уже так дружны. «А вот как?» «Ну, я ее всегда те родственные души». «Ты смысл родственных душ понимаешь, используя эти слова?» «Точно не понимаешь?» Я лишь горько улыбнулся, и Сая выдала неуверенную улыбку, услышав слова Асами. Когда я вернулся, Саю очень переживала из-за девушки, но постепенно напряжение снижалось. «Кстати, мисс Суп!» – начала говорить Саю, когда ее смартфон на столе завибрировал. Громкий шум разнесся по комнате, и все вздрогнули. «Писец испугалась!» Асами писец испугалась. Похоже, ей звонили. Саю посмотрела, кто это был, и немного напряглась. «Менеджер, чего это он?» «А, менеджер, скорее всего, по поводу смен». «Простите, я отойду». Саю взяла телефон, поспешила в коридор, надела обувь и вышла из дома. Разговор не был каким-то личным. Поговорить можно было и дома. Вот только атмосфера тут была слишком напряженной. Я остался наедине с Асами. Конечно, пока Саю готовила, мы и так разговаривали. Но похоже, когда мы просто болтали вдвоем и остались одни, это совершенно разные вещи. Асами тоже было 17 лет. Я только с Саю познакомился, а тут появилась вторая старшеклассница. Социально это попахивало опасностью, так что на спине выступил неприятный пот. «Менеджер офигеть, как любит поболтать! Это может занять какое-то время!» «Не только по работе». Когда я спросил, Асами задвигала челюстью и направила на меня ладонь. Попросила подождать, пока пережует. Я сразу же представил Мисиму. Эй, даже старшеклассницы за едой не разговаривают. Проглотив еду, Асами заговорила. Он очень уж добросердечный. Конечно, когда звонит, будет говорить про работу. Но и про личные дела спрашивать будет. Вроде и говоришь ему об этом, а толку нет. Реально невыносим. Это невыносим вызвало нехорошее предчувствие. Не неуместное. Оно скорее прозвучало как-то отчужденно. Хоть и говоришь так, но общаешься ведь. Добрая ты. Так жалко ведь. Не хочу стать такой же одинокой взрослой. Довольно грубые слова. Одинокий взрослый. Это и ко мне относится. Слушай. Внезапно Асами прищурилась и заговорила. Какие у тебя отношения с Саю Тяса? Ее вопрос заставил меня озадаченно склонить голову. Разве она не спрашивала, пока Саю ужин готовила? Я же уже говорил. Раньше я жил по соседству. «А, да хватит уже!» Прервала меня Асами и отмахнулась. «Исидати, ты не умеешь врать. Я уже поняла, что все это ложь». «Серьезно? При том, что она реагирует на все даже слишком ярко, типа «Ого» и «Прикольно», мне казалось, что Асами поверила. У тебя глаза бегали, когда мы про шлайца утяса говорили. Прямо туда-сюда их носила. Будто весь мир посмотрели». Говоря это, Асами улыбалась. На глаза весь мир посмотрели. Даже я улыбнулся. Забавно она слова подбирает. И хоть из-за этого мне было весело, еще я паниковал. Она раскрыла обман. И как объяснить? Я не знал, как выкрутиться. Без Саю, правду я тоже сказать не могу. «Вот, снова глаза бегают», — смеясь, сказала Асами. «Говори как есть». Я продолжал обливаться холодным потом, но и вечно молчать не мог. «Я и Саю...» Стараясь избавиться от напряжения, я сглотнул слюну. В голове всплыла улыбка Саю. То, как она улыбается, когда у нее все лицо расслаблено. Как она будет выглядеть, если я обо всем Асами расскажу? Внезапно тревога пропала, и я успокоился. «Саю уже рассказала правду», — сказал я, и Асами нахмурилась. «Какую еще правду?» Она спрашивала, что я подразумевал под правдой. «Не что это значит, а какой смысл ему придаю я?» Хоть и не чесалась, я почесал голову и сказал. «Как иногда говорят политики?» «Что?» «Я не помню». После моих слов Асами усмехнулась. «Не ожидала. Только это ведь к делу не относится». «Выслушай до конца. Или думаешь, что я правда не помню?» Спросил я, а Сами подумала и покачал головой. «Да ну, будто политики могут не помнить того, что сами говорили». «Вот именно. Раз они это говорили, именно так мы и думаем». Когда я сказал это, а Сами понимающе закивала. «Ясно. В общем, вот что ты решил». Врала Асами Саю, а не я. «Неправильно, если я все это раскрою сам». «Но это все равно, что признать ложь». Девушка прищурилась и сверлила меня глазами. Она будто испытывала меня, но нового я ничего не сообщил. Я не так хорош, чтобы скрывать то, что уже очевидно, и врать. К тому же, тут я замолчал и глубоко вздохнул, а выдохнув, сосредоточился на словах, которые должен был сказать. Мне сразу же захотелось курить. «Не думаю, что будет правильно говорить о том, что она хочет скрыть», сказал я и доел остатки риса. А Сами ничего не говорила. И я посмотрел на нее. Девушка открыла рот и посмотрела на меня. «Что?» С подозрением я посмотрел на нее, а она точно вспомнила, что у нее открыт рот, вздохнула и прикрыла рот рукой, и чихнула. «Ха! Все же ты правда хороший человек. Я аж удивилась». «А? Хороший человек?» Спросил я, а она слегка кивнув, посмотрела на стол. «Обычно думают не правильно-неправильно, а хочу-не хочу. Такие вот люди». «Я тоже думаю о том, чего хочу и не хочу». Асами подняла взгляд и посмотрела на меня. Хотелось спросить, чего это она. Но в ее словах ощущалась странная сила. Слегка вздохнув, я продолжил говорить. «Все просто. Если неправильно, я не хочу. Вот и все». Глаза девушки широко открылись, а потом она прыснула. «Эй, ты чего? Я что-то смешное сказал?» «А, нет, это не так». Асами смеялась от всего сердца, ее плечи дергались. Она подняла голову и, прикрывая рот рукой, сказала. «У тебя глаза не бегали. Офигеть, какой ты забавный был». «Почему забавный?» «Многие такие крутые вещи говорят, только обычно у них глаза куда-то убегают. Будто ушли одолжить крутые слова у кого-то. Прикольно же ты, Йосидатти». Сказав это, Асами перестала смеяться. «Я удивилась тому, что ты это сказал». «Не сказала, что офигела». Неуверенно улыбнувшись, я как попугай повторил за ней. «Удивилась?» «А, точно, офигела, я офигела!» Ее плечи дернулись, и она быстро поправилась. А потом, чтобы я не заметил, продолжила. «Ты офигенно хороший человек, Йосидатти!» «Это не так!» «Так, Саютяса действительно повезло!» Сказала Асами и снова посмотрела на стол. Взгляд ее был слегка мрачным, поэтому я отвернулся. «Мы можем выбрать, кого привлечем?» «Но никого встретим», – тихо сказала она. Хотелось поиздеваться и спросить, куда ее говор Геру делся, но я не стал. «Потому я считаю, что это настоящее везение, когда ты можешь встретить хорошего человека, который согласен вмешаться». Когда Сая привела такого сэмпая, я задавался вопросом, зачем она это сделала. Но взгляд Асами, временами смотревший куда-то вдаль, чем-то напомнил мне взгляд Саю. Я почесал затылок и заговорил. Такие встречи могут быть у любого. Может и не сейчас, но когда-нибудь. «Чего? Я ведь ни о чем таком не спрашивала. Прикольно». Она снова стала говорить как Геру. Ты от своей манеры речи еще не устала? А? Не устала, я всегда так говорю. Тогда чего иногда нормально разговариваешь? На лице девушки появилась, прокололась. Я даже усмехнулся. Чего ржешь? Вот отстой. У тебя глаза больше, чем рот, говорят. А, чего? Взгляд Асами бегал туда-сюда, и мои плечи задрожали. Я указал на нее и сказал. Тоже решили весь мир посмотреть. Асами покраснела и стукнула меня по плечу. Больно. Дурак, терпеть тебя не могу. Она била меня по плечу, когда входная дверь открылась. Простите, долго с менеджером говорила. А, вы чего? Вернувшись в комнату, Саю с подозрением посмотрела на меня и Асами. Выражение на лице девушки изменилось. Она встала и подошла к Саю. Слушай, Саю Тяса, и сюда ты надо мной издевается. Он мерзкий дядька. Эй. Смотря на меня и Асами, Саю неуверенно улыбнулась. Вижу, вы подружились. Это на дружбу похоже. Да-да. Сказала девушка и усадила Асами назад, а потом посмотрела на меня. Все же напряжение уже пропало. Я молча пожал плечами. У девушки точно чувствительная антенна. Может она прочувствовать выражение и эмоции. Похоже, ее обмануть не выйдет. Хотя я и не собирался. Я посмотрел на часы, было уже больше 10. Старшеклассницам уже пора домой возвращаться. Давай, доедай. Когда ешь, домой. Я провожу. А? Да не надо, тут всего 10 минут. Дура, уже достаточно поздно для того, чтобы старшеклассников одних на улицу выпускать. Легавые здесь все равно не ходят. Легавые. Второй раз я от нее старые словечки слышу. К тому же, если будешь провожать старшеклассницу в такое время, у органов к тебе точно пара вопросов появится, если дать тем. Я даже помрачнел, когда представил, как меня в участок забирают. Но отпускать школьницу одну и позволять встречаться со всякими подозрительными личностями я не собирался. «Я буду переживать, если одну тебя отпущу, так что все же провожу», — сказал я, а Асами хмыкнула. «Мог сразу так сказать. Вот прикольно». «Вот же паршивка высокомерная». «Позволь проводить. Не хочу, чтобы с тобой что-то случилось по пути от меня», — сказала Саю, и Асами закивала. «Раз еще и Саю Тяса так говорит, так и быть, я согласна». «Да что ты говоришь?» Я грустно улыбнулся. Но не скажу, что манера речи Асами мне была противна. Она свободно могла общаться даже с мужчиной. Но если сюда тебя загребут, я не виновата. Хватит уже, доедай. Асами рассмеялась и взяла оставшуюся еду. Я перевел взгляд с нее на Саю, и наши взгляды встретились. Она смотрела мне прямо в глаза. Что? Йосида-сан, чего ты ухмыляешься? Не ухмыляюсь, тут же ответил я. Саю захихикала и стала ей свою еду. Вначале я думал, что она привела какую-то Геру-грубиянку, но, похоже, они поладили. Да и я рад, что вечно сидевшая дома Саю вышла наружу и нашла подругу. Она наберется нового опыта, и когда боль прошлого отойдет, она сможет встретиться с ней лицом к лицу. Спасибо за еду. Я поел первым и пошел на балкон. Хотелось покурить. И не из-за стресса. Просто захотелось выкурить сигаретку. Вообще покурить может захотеться, когда ты раздражен или счастлив. Потому странно это. «Да сюда нормально», — сказала Асами где-то через 8 минут, с тех пор, как я провожал ее. «Я тебя до дома доведу». «Да ладно, не хочу, чтобы мой дом видел». В словах Асами было явное нежелание. Она точно стеснялась, и сказать больше мне было нечего. «Вот как? Ну, идти еще минуты две, но будь осторожна». «Ты слишком волнуешься». «Прикольно». Похихикав, она помахала мне рукой. «Ну, поздновато, конечно, но прости за вторжение». «Да ладно, никаких проблем. Кроме того, что тесниться пришлось». Я соврал, сказал, что никаких проблем. Очень переживал до тех пор, пока не вернулся. «Но дом у тебя что надо, хоть и маловат», сказала Асами и пожала плечами. К тому же ее глаза слегка помрачнели. «Уж не знаю, что за интерес к небольшим квартирам». Но это явно вызвало у девушки не лучшие чувства. «Раз так понравился, можешь еще прийти», — сказал я, и глаза Асами округлились. «А, правда?» «Приходи в гости к Саю». Улыбнувшись, Асами тыкнула в меня пальцем. «Ты кто? Родитель? Прикольно». «Опекун». В ответ мне она кивнула и вздохнула. «Опекун, здорово. Раз ты не против ей сидать, я приду». Асами улыбнулась, сказала «пока». Махнула рукой и повернулась ко мне спиной. Я тоже поднял руку, кивнул и проводил взглядом Асами. И тут девушка внезапно развернулась и снова подошла ко мне. «Господин опекун, дам совет!» Указательным пальцем она тыкнула мне в лицо. «Саютяса отлично научилась улыбаться, так что будь осторожен!» Не дожидаясь моего ответа, Асами снова развернулась и ушла. Я молча смотрел ей вслед. На перекрестке она завернула налево и исчезла. Научилась улыбаться. Я вспомнил улыбку Саю. Ее веселое лицо, неуверенная улыбка и улыбка, за которой что-то стояло. Если она улыбается специально. Слова Асами «будь осторожен» снова всплыли в моей голове. «Быть осторожным». Как и с чем осторожничать? Вздохнув, я пошел домой.